Дорогие друзья, сегодняшнюю нашу передачу из цикла «Антологии мировой классики» мы посвятим русской духовной поэзии начала XX века. Разумеется, сопоставляя строки ведических писаний и литературных шедевров всех времен, следует избегать чересчур прямолинейных аналогий. Не стоит ждать от поэзии и прозы нового времени дословного следования шастрам или употребления чисто вайшнавской терминологии. Но не следует забывать и о том, что западноевропейская и русская культуры во многом основаны на культуре ведической, а потому нельзя не заметить отголосков вед в литературных произведениях современной эпохи. Впрочем, слово «отголоски» в данном случае едва ли применимо. Отбирая стихотворный материал для этой передачи, мы были поражены тем, насколько созвучны лирика русских поэтов и ведическое вероучение. Слушайтесь, например, в «Наставлении человеку» Адаму из Цветаевского стихотворения. Не придут ли вам сейчас же на память строки из «Шримад-Бхагаватам» или «Бхагавад-гиты»? Или другое стихотворение Цветаевой под названием «Сивила младенцу»? Не суть ли это ведического понимания рождения, явления живого существа в этот мир? А вот стихи Ахматовой о смерти, где поэтесса сравнивает существование в материальном мире со смертельным сном, и где явственно слышится отзвук учения о смене тел, реинкарнации. Вообще теме тела и души посвящены многие стихи, которые мы будем читать сегодня. У каждого из поэтов тема эта предстает в совершенно новом ракурсе. От образа тела как темницы для спящего лебедя души у Миры Лохвицкой до напоминания о том, как ненадежна бренная плоть и как дорога Богу каждая душа у Арсения Тарковского, Иосипа Мандельштама. И еще один мотив явственно звучит почти у всех поэтов – приходящего земного бытия и вечного царства Бога. Впрочем, довольно прозы. Давайте перейдем к поэтической классике. Марина Цветаева. Берегись. Но тесна вдвоем даже радость утр, оттолкнувшись лбом и подавшись внутрь, ибо странник дух идет один до начальных глин, потупляя слух над источником. Слушай, слушай, Адам, что проточные жилы рек берегам. Ты и путь, и цель, ты и след, и дом. Никаких земель не открыть вдвоем. В горний лагерь лбов ты и мост, и взрыв. Самовластен Бог и меж всех ревнив над источником. Слушай, слушай, Адам, что проточены жилы рек берегам. Берегись, слуги, дабы в отчий дом в гордый час трубы не предстать рабом. Берегись, жены, дабы, сбросив прах, в голый час трубы не предстать в перстнях над источником. Слушай, слушай, Адам, что проточены жилы рек берегам. Берегись, не строй на родстве высот, ибо крепче той в нашем сердце тот. Говорю, не льстись на орла, скорбит об упавшем ввысь по сей день Давид. Над источником слушай, слушай, Адам, что проточены жилы рек берегам. Берегись могил, голодней блудниц, мертвый был и сгнил. Берегись гробниц, от вчерашних правд в доме смрад и хлам. Даже самый прах подари ветрам. Над источником слушай, слушай, Адам, что проточные жилы рек берегам. Берегись. Сивилла младенцу. В груди моей младенец льни, рождение, паденье в дни, с заоблачных, нигдешних скал, младенец мой, как низко пал, ты духом был, ты прахом стал. Плач маленький о них и нас, рождение, паденье в час, плач маленький и впредь, и вновь, рождение, паденье в кровь, и прах, и в час. Где зарево его чудес? Плач маленький, рожденье в вес. Где залежи его щедрот? Плач маленький, рожденье в счет, и в кровь, и в пот. Но встанешь, то, что в мире смертью названо, паденье в твердь. Но узришь, то, что в мире век смежения, рожденье в свет, изгнесь в навек. Смерть маленький, не спать, а встать. Не спать, а вспять, вплавь маленький. Уже ступень оставлена, восстанье в день. Александр Блок. Все на земле умрет, и мать, и младость, жена изменит и покинет друг, но ты учись вкушать иную сладость, глядясь в холодный и полярный круг. Бери свой челн, плыви на дальний полюс в стенах из льда и тихо забывай, как там любили, гибли и боролись, и забывай страстей бывалый рай. И к вздрагиваниям медленного хлада усталую ты душу приучи, чтоб было здесь ей ничего не надо, когда оттуда ринутся лучи. Без слова мысль, волнение без названия. Какой ты шлешь мне знак, вдруг сбороздив мгновенной молнией знания глухой декабрьский мрак? Все призрак здесь, и праздность, и забота, и горькие года. Чтоб ни было, ты вспомни, вспомни что-то, душа. Когда, чтоб ни было, всю ложь, всю мудрость век и душа забудь, оставь. Снам бытия ты предпочла от века несбыточную явь. Чтобы сквозь сны быть истинных мечтаний, сбивающих с пути сознанием несказанных очертаний, как с факелом. Мира Лохвицкая. Земная жизнь моя, звенящий, невнятный шорох камыша, и убаюкан лебедь спящий, моя тревожная душа. Вдали мелькают торопливо в исканиях жадных корабли, спокойно в зарослях залива, где дышит грусть, как гнет земли. Но звук из трепета рожденный скользнет в шуршанье камыша, и дрогнет лебедь пробужденный, моя бессмертная душа, и понесется в мир свободы, где вторят волнам вздохи бурь, где в переменчивые воды глядится вечная лазурь. Во тьме кружится шар земной, залитый кровью и слезами, повитый смертной пеленой и неразгаданными снами. Мы долго шли сквозь вихрь и зной, и загрубели наши лица, но лег за нами мрак ночной. Пред нами вспыхнула десница. Чем ближе к утру, тем ясней, тем ярче сумрачные дали. О, сонно плачущих теней нечеловеческой печали! Да, в вечность вергнется тоска пред солнцем правды всемогущей. За нами средние века, пред нами свет зари грядущий. Осип Мандельштам. Дано мне тело. Что мне делать с ним, таким единым и таким моим? За радость тихую дышать и жить, кого, скажите мне, благодарить? Я и садовник, я же и цветок. В темнице мира я не одинок. На стекла вечности уже легло мое дыхание, мое тепло. Запечатлеется на нем узор, неузнаваемый с недавних пор. Пускай мгновение истекает муть, узора милого не зачеркнуть. Ненавижу свет однообразных звезд. Здравствуй, мой давний бред, башни стрельчатый рост. Кружевом, камнем будь, и паутиной стань. Небо пустую грудь, тонкой иглою рань. Будет и мой черед, чую размах крыла. Так, но куда уйдет мысли живой стрела? Или свой путь и срок, я, исчерпав, вернусь? Там я любить не мог, здесь я любить боюсь. Анна Ахматова. Комната, в которой я болею, в последний раз болею на земле, как будто упирается в аллею высоких белоствольных тополей. А этот первый, этот самый главный, величие своем самодержавный, но как заплещет, возликует он, когда минует тусклое оконце, моя душа взлетит, чтоб встретить солнце. И смертный уничтожит сон. Но я предупреждаю вас, что я живу последний раз. Ни ласточкой, ни кленом, ни тростником, ни звездой, ни родниковой водой, ни колокольным звоном не буду я людей смущать и сны чужие навещать неутоленным стоном. Арсений Тарковский. Почему, скажи, сестрица, не из Божьего ковша, а из нашего напиться захотела ты, душа? Человеческое тело — ненадежное жилье. Ты влетела слишком смело в сердце тесное мое. Тело может истомиться, к яду невзначай глотнуть, и потянешься, как птица, от меня в обратный путь. Но когда ты отзывалась на призывы бытия, непосильной мне казалась ноша бедная моя. Может быть, и так случится, что, закончив перелет, будешь биться, биться, биться, и не отомкнут ворот. Пой о том, как ты земную боль и соль и желчь пила, как входила в плоть живую смертоносная игла. Пой, бродяжка, пой, синица, для которой корма нет. Пой, как саваном ложится снег на яблоневый цвет, как возвысилась пшеница, да побил пшеницу град. Пой, хоть время прекратится, пой, на то ты и певица. Пой, душа, тебя простят. Максимилиан Волошин. Звездный венок. В мирах любви неверные кометы, сквозь горных сфер мерцающий стажар, клубы огня, метущийся пожар, вселенских бурь блуждающие светы мы вдаль несем. Пусть темные планеты в нас видят меч грозящих миру кар, мы правим путь свой к солнцу, как Икар, плащом ветров и пламени одеты. Но странное, его коснувшись прочь, стремим свой бег от солнца снова в ночь, вдаль, по путям парабол безвозвратных. Слепой мятеж наш дерзкий дух стремит, к багровой тьме закатов незакатных закрыт нам путь проверенных орбит. Закрыт нам путь проверенных орбит. Нарушен лад молитвенного строя. Земным богам земные храмы строя, нас жрец земли земле не причастит. Безумье в снов скитальный дух повит. Как пчелы мы, отставшие от роя, мы беглецы, и сзади наша троя. И зарево наш парус багрянит, дыханием бурь таинственно влекомы, по свиткам троп, по ростаням дорог стремимся мы. Суров наш путь и строг, и пусть кругом грохочут глухо громы, пусть веет вихрь сомнений и обид, явь наших снов земля не истребит. Явь наших снов земля не истребит. В парче лучей и стают тихо зори, журчанье утр сольется в дневном хоре, ущербный серп истлеет и сгорит, седая зыбь в алмазы раздробит на получей, рассыпанные в море, но тех ночей, разверстых на фаворе, блеск близких солнц в душе не победит. Нас не слепят полдневные экстазы земных пустынь, ни жидкие топазы, ни токи смол, ни золото лучей. Мы шелком лун, как ризами одеты, нам ведом день немеркнущих ночей. Полночных солнц к себе нас манят светы. Полночных солнц к себе нас манят светы. В колодцах труб пытливый тонет взгляд, алмазный бег вселенной стремят, системы звезд, туманности, планеты, от Альфы пса до Веги и от Бетты медведицы до трепетных плеяд, они простор небесный бороздят, творя во тьме свершения и обеты. О пыль миров, о рой священных пчел, я их следил, измерил, взвесил, счел, дал имена, составил карты, сметы, но ужас звезд от знанья не потух. Мы помним все, наш древний темный дух, ах, не крещен в глубоких водах Леты. Ах, не крещен в глубоких водах Леты наш звездный дух забвением ночей. Он не спил от арковых ключей, он не принес подземные обеты, не замкнут круг, заклятия недопеты, когда для всех сапфирами лучей сияет день, журчит в полях ручей, для нас во мгле слепые бродят светы. Шуршит тростник, мерцает тьма болот, напрасный ветер свивает и несет осенний рой теней Персефонеи, печальный зор вперяет в ночь пелит, но он еще тоскливее и грустнее, наш горький дух, и память нас томит. Наш горький дух, и память нас томит. Наш горький дух пророс из тьмы, как травы, в нем Нави яд, могильные отравы, в нем время спит, как в недрах пирамид. Но ни порфир, ни мрамор, ни гранит не создадут незыблемой оправы для роковой, пролитой в вечность лавы, что в нас свой ток невидимо струит. Гробница солнц, миров погибших урна, и труп луны, и мертвый лик Сатурна запомнит мозг и сердце затаит. В крушениях звезд рождалась мысль и крепла, но дух устал от свеянного пепла. В нас тлеет боль в нежизненных обид. В нас тлеет боль в нежизненных обид. Томит печаль, и глухо точит пламя, и всех скорбей развернутое знамя в ветрах тоски уныло шелестит. Но пусть огонь и жалит, и язвит, певучий дух, задушенный телами, лаококон, опутанный узлами горючих змей, напрягся и молчит. И никогда ни счастье этой боли, ни гордость уз, ни радости, ни воли, ни наш экстаз безвыходной тюрьмы не отдадим за все забвенья Леты. Граль скорбей несем по миру мы, изгнанники, скитальцы и поэты. Изгнанники, скитальцы и поэты, кто жаждал быть, но стать ничем не смог, у птиц гнездо, у зверя темный лог, а посох нам и нищенство заветы. Долг не свершен, не сдержаны обеты, не пройден путь, и жребий нас обрек, мечтам всех троп, сомнением всех дорог расплескан мед, и песни недопеты. О, в срывах воль найти, познать себя, и горький стыд, смиренно возлюбя, припасть к земле, искать в пустыне воду, к чужим шатрам идти, просить свой хлеб, подобным стать бродячему рапсоду тому, кто зряч, но светом дня ослеп. Тому, кто зряч, но светом дня ослеп, смысл голосов, звук слов, события звенья и запах тел, и шорохи растения, весь тайный строй сплетений, швов и скреп раскрыт во тьме. Податель света Феб дает слепцам глубинные прозрения. Скрыт в яслях Бог, пещера заточения превращена в рождественский вертеп. Проматерь ночь, лелея в темном чреве, скупым отцом ей возвращенный плод, свои дары избраннику несет. Тому, кто в тьму был солнцем ввергнут в гневе, кто стал слепым игралищем судеб, тому, кто жив и брошен в темный склеп. Тому, кто жив и брошен в темный склеп, видны края расписанной гробницы, и солнце челн, богов подземных лица, и строй земли, в полях маис и хлеб. Быки идут, жнет серп, бьет колос цеп, в реке плоты спит зверь, вьют гнезда птицы. Так видит он из складок плащаницы и смену дней, и ход людских судеб. Без радости, без слез, без сожаления, следит людей напрасные волнения, без темных дум, без мысли почему. Вне бытия, вне воли, вне желания, вкусив покой, неведомый тому, кому земля — священный край изгнания. Кому земля — священный край изгнания, того простор полей не веселит, но каждый шаг, но каждый миг таит иных миров в себе напоминанье. В душе встают неясные мерцания, как будто он на камнях древних плит хотел прочесть священный алфавит и позабыл понятий начертания. И бродит он в пыли земных дорог, отступник-жрец, себя забывший бог, следя в вещах знакомые узоры. Он тот, кому погибель не дана, кто, встретив смерть, в смущении клонит взоры, кто видит сны и помнит имена. Кто видит сны и помнит имена, кто слышит трав прерывистые речи, кому ясны идущих дней предтечи, кому поет влюбленная волна, тот, чья душа землей убелена, кто бремя дум как плащ принял на плечи, кто возжигал мистические свечи, кого влекла Изида пелена, кто не пошел искать земной услады ни в плясках жриц, ни в оргиях минат, кто в чашу нек не выжил виноград, кто, как Орфей, нарушив все преграды, все ж не извел родную тень со дна. Тому в любви не радость встреч дана. Тому в любви не радость встреч дана, кто в страсти ждал несладкого забвения, кто в ласках тел не ведал утоленья, кто не испил смертельного вина. Страшится он принять на рамена ярмо надежд и тяжкий груз свершения, не хочет уз и рвет живые звенья, которыми связует нас луна. Своей тоски навеки одинокой, как зыбь морей пустынной и широкой, он не отдаст. Кто отсыт жаждал, тот и в самый миг последнего страдания немирный путь блаженства изберет, а темные восторги расставания. А темные восторги расставания. А пепел грез и боль свиданий нам. Нам не ступать по синим лунным льнам, нам не хранить стыдливого молчания. Мы шепчем всем ненужные признания, от милых рук бежим к обманным снам, не видим лиц и верим именам, томясь в путях напрасного скитания. Со всех сторон из мглы глядят на нас зрачки чужих, всегда враждебных глаз, ни светом звезд, ни солнцем не согреты, стремя свой путь в пространствах вечной тьмы. В себе несем свое изгнание мы, в мирах любви неверные кометы. В мирах любви неверные кометы. Закрыт нам путь проверенных орбит. Явь наших снов земля не истребит. Полночных солнц к себе нас манят светы. Ах, не крещен в глубоких водах леты наш горький дух, и память нас томит. В нас тлеет боль внежизненных обид. Изгнанники, скитальцы и поэты, тому, кто зряч, но светом дня ослеп, тому, кто жив, и брошен в темный склеп, кому земля — священный край изгнания, кто видит сны и помнит имена, тому в любви не радость встреч дана, а темные восторги расставания. Дорогие друзья, в сегодняшней передаче из цикла «Антологии мировой классики» прозвучали произведения русской духовной поэзии начала XX века. Читали Вриндавана Чандрика, Лора Луганская и Сергей Курдюков. Музыкальное оформление и звукозапись Натальи Турловой. В передаче была использована музыка Рахманинова, Грига и Шопена.